Нет, господи, ну я одна такая, а за что же другие тонут? Голос сверху. А я вас, блядей, целый год со всей страны собирал. Муж пришел домой раньше времени, заглядывает в спальню и видит, что двое занимаются любовью. Он, ни слова не говоря, берет сковородку, нагревает ее на газу и ставит на задницу мужчины. Страшный крик, муж убегает из квартиры, во дворе встречает его жена. Он в недоумении спрашивает, а кто сейчас у нас в квартире? Да это моя сестра с мужем приехали погостить. Что сказала твоя жена, когда заметила, что ты целуешься с соседкой? Представь себе, ничего. А те два передних зуба и так давно пора было удалить. Муж возвращается из командировки, стучится к соседу. К моей никто не приходил? Нет. Совсем-совсем никто? Совсем-совсем. Что, все 20 дней никто-никто? Все 20 дней. Помолчал и сказал, ну тогда и я не пойду. Муж отвечает по телефону, не знаю, звоните в бюро погоды. Кто звонил, спрашивает жена, наверное, какой-то моряк спрашивал, как там на горизонте. Жена с любовником лежат в постели, жена спрашивает, дорогой, ты такой сильный, что бы ты сделал с моим мужем, если бы он появился? Тот отвечает, я бы его в бараний рог скрутил, ноги бы вырвал, он бы кровью умылся. Из прихожей раздается тонкий, несмелый голос. Фигушки, я еще 2 дня в командировке. В ресторане официант. Мадам, почему ваш муж залез под стол? Это не муж. Муж стоит в дверях. Жена ночью видит сон, будто спит она с любовником. И тут входит муж. Она просыпается с криком, прыгай скорее в окно, муж идет. Муж вскакивает с кровати и прыгает в окно. Летит и думает, а кто же я?